Я не могу ходить каждый день с работы домой по одной и той же улице Революции. Я не могу! Одна и та же улица Революции. Поэтому каждый день я придумываю себе новую улицу. Вчера я возвращалась с работы домой по Бейкер-стрит. Я в магазины не заходила. Что там делать? А потом я была с нашими сумками, а у них там узкие двери. А сегодня, я буду возвращаться домой по тенистому парку Фонтенбло. Я иду по Фонтенбло. В кустах вереска весело ржут кони. Че не ржут, непонятно. Наверное, рассказывают друг другу анекдот. И все смеются, Целуются как. Ой, кто это там? Вот это там, кто это? Жерар Депардье с кем? С Роксаной Бабаян. Отдыхайте, отдыхайте, Роксаночка, отдыхайте. Я Мише Державину ничего не скажу. А вон кто, вон это кто? Это Патрисия Каст с Аленом Делоном. Ой, как они целуются, прямо сейчас от зависти помру. И тут я вижу, он бросает свою Каст, Делон, идет ко мне. Ой, он ко мне идет. Он идет ко мне, подходит и говорит мне. Он говорит мне, это... Брось сумки нафиг. Не, это по-французски так звучит плохо нафиг. А по-русски, по-французски так нафиг. Брось сумки нафиг. Это как бабочка крылышками летела. Нафиг, нафиг, нафиг. И я бросаю эти сумки к чертовой матери. Нет, это далеко. Там все-таки продукты, потом деньги опять плати. Не-не-не, я бросаю. Я танцую с Делоном. Отойди, мальчик, я не знаю, который час. Я с Делоном танцую, отойди. Кто тебя пустил на эту улицу, я не понимаю тебя. Ну отойди, мальчик, ну видишь, тетя танцует с дядей Делоном. Отойди, я танцую с Делоном, но на нем белый костюм, голубая рубашка, козявки в носу. Ну, мальчик, ну отойди, ну иди к маме, пускай тебе нос вытрет, мальчик. Ну иди, ну видишь, тетя танцует с дядей. Ну, кыш, мальчик, иди. Я танцую с Делоном. Тут к нам подходит этот. Ой, как этот, вот этот, вот толстомордый, ну, который у Горбачева работал. Ну, который из 50-рублевок бумажки сделал. Как? Павлов. Подходит, рука у него протянута, говорит, подайте бывшему премьеру. Вынужден просить на пропитание в свободное от допроса время. А Делон, это гуманитарная помощь. Он говорит, месье, я помогу вам. Я устрою вас на фирму Пежо. Вы там со своим опытом, я говорю, Делон рехнулся, что ли? Он со своим опытом все ваше Пежо оставит с голой. Мужчина! Мужчина, что вы делаете, мужчина? Мужчина, подождите, эту лужу надо правее обходить, мужчина. Я знаю мужчин. Ай-яй-яй, я тут уже 20 лет хожу, мужчин. Ай, там вчера трактор утонул, мужчина. Ай, лимеба. Ай. Все, не хочу на революцию, хочу на Фонтенбло, там в лужах мужчины не тонут. Ай, как его быстро засосало. Ай, я на Фонтенбло. Я ничего этого не вижу. Я сижу в красном. Нет, не в красном, я больше в красном не хочу. Я сижу в зеленом норковом платье. На белом бархатном диване и ем швейцарские конфеты взлетные. И тут ко мне подходит, а я даже не знаю, кого к себе сегодня допустить. Ну, как Газманов. Подходит Газманов, говорит, он мне говорит, ты рыбачка, я рыбак. Ты, говорит, все можешь, а я никак. Пока Родион делает уроки, говорит, давай с тобой поплаваем. И мы едем с ним на пляж в белом Мерседесе. Ой, как у меня сегодня все хорошо придумается. В белом Мерседесе мы едем с ним на пляж, а сзади в Тойоте мои телохранители. Это Шварценеггер и эти два Таса из Любе. Я говорю, Шватик, у тебя мои сумки. Смотри, не раздави яйца. Две недели? Ой, вы с ума сошли? Это вы для меня специально шили? О, какая прелесть! Сумка двубортная. Со шлицей сзади. С двумя накладными карманами. Ой, как мне это нравится. Ой, мне так хочется вам тоже что-нибудь подарить. Ну, Газманчик, подари ему свою шинель. А может, хотите пряник? А? Нам сегодня на работе давали 2 пряника в руки на квартал. Что такое квартал? Это кусочек жизни. Кусочек жизни на улице революции. Ай! Ты дурак, что ли, не понимаешь? Ты куда прешь, ты идиот? Ай, надо же, господи, нельзя нигде себя почувствовать. Смотрите, как меня обрызгало, а, идиот! На твоем Запорожце! Как тебя вообще сюда пустили, на Фонтенбло? Гляньте, последние уже 6 лет колготки обрызгало, а? Ай, идиотки, как тебе тут? Ну, маленькая, задавишь, посадят, как за большую, понял? Ну, надо же, как тебя вообще сюда пустили, на Запорожце? Я знаю, как попугать местные мерседесы. Ну, надо же, ну, смотрите, что сделал. Ну, все, ну, смотрите, ну, идиот, ну, честное слово, не хочу больше, не хочу. Я на Фонтенбло, я танцую. Я танцую с Сашей Малининым. Саш, косичку заплести. Вокруг нас белогвардейцы. Корнеты, фельдфебели. Интересно, что такое фельдфебель. Наверное, это шнобель по-французски. Ельцин дает Саше звание. Деникин дает ему медаль. А Карада Катанье дает ему по морде. Ну, конечно, он меня ревнует. Ну что вы? Ой, он вчера из-за меня на Бейкер-стрит тяжко ранил Собчака и убил Бельмондо. А, Саша, милый, кто это к нам на коне скачет? Посмотри, родной, кто это? Ай, Урмасот! О, на белом коне подскакивает и говорит, господа, и смена. Со станции Фонтенбло товарные украли броневик. Все вокруг хохочут, а мы с Сашей плачем. Мы-то знаем, что это значит броневик на улице революции. Ну, вот я и дома. 54 ступеньки, я дома. Господи, как не хочется. Хоть бы еще немножечко на Фонтенбло. Как не хочется. Ну, как не хочется. Играйте, играйте, Володя Спиваков. Играйте, играйте. Ах, какая у вас скрипка замечательная, Володя. Вы так замечательно играете. Володя, возьмите себе $300. У меня остались. Купите себе что-нибудь на 23 февраля. А, еще... 54 ступеньки, я дома. Господи, господи, господи, хоть бы кто-нибудь помог эти сумки дотащить. Саша Малинин. Не-а. Бельмондо. Нет, Шварцик, Шварцик, Шварцик. Борис Николаевич. Анатолий Александрович. Никого. Как на Фонтенбло, так все мужики здесь. А как помочь бабе дотащить сумки? На улице революции. Никого. Ничего, ничего. Я завтра с вами встречусь. На Пласс Пегаль. Я отомщу вам, господа.